Глава 45. Ая. Ая вздохнула. Надо же было такому случиться, что оба ее друга, так не взлюбившие друг друга с самого начала, сейчас оказались в одинаково бедственном положении. И оборотень, и вампир сидели сейчас в подвале дома старосты деревеньки с красноречивым названием «Жлобина» в ожидании суда. Девушка знала, что ни Мииле, ни Розару не составило бы труда не то чтобы выбраться из подвала, но даже и не попадать в него. «Одним словом, жлобина», — презрительно заявил оборотень, сплюнув под ноги, когда деревенские связывали ему сзади руки, прежде чем увести в заточение. «Найди след, Ая», — попросила ее чернокожая Миила, которой селяне побоялись приблизиться вплотную и окружили ее плотным кольцом из выставленных вперед вил, лопат, мотыг, серпов и других металлических предметов сельскохозяйственного назначения. «Найди след», — думала Ая. «Ей легко говорить. Видите ли, двум непримиримым врагам, оборотню и вампиру, вздумалось поиграть в поруганную честь». Вчера, войдя в деревеньку Жлобина и устроившись на ночлег в доме местного старосты, друзья и не предполагали, что утро окажется таким неожиданным. Предрассветный воздух сотряс истошный крик дочки старосты. Что девушка делала на опушке леса в такой час, узнать не удалось. Марика так и не пришла в сознание. Ее ручной волк скалил зубы и никому не давал к ней подойти, пока не позвали за старостой. Сейчас зверь лежал у постели своей хозяйки с перебинтованной задней лапой, на которой остались отчетливые отпечатки чьих-то зубов, и с переломанными ребрами, как будто какой-то великан пнул его, как какого-то щенка. Зверю приходилось несладко, но он все равно издавал утробное рычание, когда кто-то подходил к постели Марики ближе, чем на 2 метра. Как на беду, ни Беловолка, ни Миилы в этот момент не было в горнице. Соответственно, именно на них и пало подозрение всей деревни. Женка старосты, вторая жена, вошедшая в дом с согласия покойной мамы Марики, настояла на том, чтобы схватить чужаков незамедлительно и предать огню. Староста ответил на это, что как бы там ни было, сначала суд. Аю удивило, с какой покорностью появившаяся Миила с Розаром позволили отвести себя в подвал. «Нечего скрываться, если не виновен», заявила ей Миила, и оборотень одобряюще кивнул, тряхнув светлой вихрастой челкой, чем вызвал у Аи недоумение. Раньше она не замечала, чтобы они вот так запросто соглашались друг с другом. Однако теперь ей предстояло провести частное расследование и выяснить, кто напал на хохотушку Марику и ее ручного волка. Девушка бродила вокруг места происшествия, рассуждая, что могло вызвать молодую селянку из дому в такой час. Мысли путались и никак не хотели идти в нужном направлении. Ладно, Марика с ее волком, а вот действительно, где шлялись и ее друзья? Ладно, Розар наверняка охотился, и судя по тому, что не поступало никаких жалоб по поводу зверски уничтоженных кур, как в прошлой деревне, охотился он за пределами Жлобина. А вот Миила... А я не хотела даже думать о том, что она тоже выходила на охоту. Впрочем, за время, проведенное в пути, Ая ничего странного за Миилой, кроме маниакальной любви вампирелы к соленому томатному соку, не замечала. Вампир, не переставая, спорила и ругалась с Розаром, болтала с Аей, по-прежнему учила ту магии и больше никак себя не проявляла. Ая стеснялась спросить, чем она питается, помимо томатного сока, а сама Миила об этом не распространялась. И о чем только она думает, вместо того, чтобы найти какие-нибудь улики, следы. «Какие еще улики?» — раздраженно перебила она сама себя. «Какие могут быть улики? Ни оборотень, ни вампир никогда бы не нарушили законы гостеприимства. Это совершенно невозможно. Ведь их же приняли в этом доме. А все-таки где они были ночью?» Выпрыгнувшая из кустов фигура появилась так внезапно, что Ая только и успела что рот открыть от изумления. В следующий момент она была подхвачена сильными железными руками и прижата к стволу дерева. «Вы?» — вырвался у девушки изумленный вздох. «Что вы здесь делаете?» «Что я здесь делаю? Что ты здесь делаешь? Или ты забыла о том, что задолжала мне первую брачную ночь и счастливую жизнь бок о бок, душа в душу до самой старости?» Ортор сердито смотрел на нее. «О чем ты говоришь вообще? Ничего я тебе не задолжала!» С вызовом ответила Ая. «Спасибо, конечно, что спас меня от Элга, но в мои планы не входило замужество». «И тем не менее оно произошло», — заявил орк. «Кстати, позволь мне поблагодарить тебя». «За что?» «Ой, что сейчас будет?» — пронеслось у нее в голове. «Он наверняка в бешенстве из-за того, что бросила его тогда недвижимого в шатре, когда бежала с Миилой в ночь равноденствия, будь она неладна». «Спасибо за то, что нашла в себе силы противостоять черным жрицам», — серьезно заявил орк. «Откуда ты знаешь?» — опешила Ая. «Наверное, просто сделал выводы, увидев, что мой мир до сих пор не утопает в крови, оставляемой дикой охотой», — пожал плечами орк. «А может быть, просто сам наблюдал бой кавалькады черного всадника и моих братьев. Я не успел к тебе тогда. Прямо перед моим носом какая-то сила подхватила и унесла тебя». «Вот как. Значит, он там был. Что ж, они квиты. Он спас ее от Элга. Она пережила поистине кошмарную ночь, сопротивляясь приказам храма Лонга». «Почему ты сразу все мне не рассказала?» «А много у меня было причин доверять оркам. И вообще, как ты меня нашел?» «Ты моя подруга. Женщина, ты что, забыла?» «И ты пришел, чтобы увести меня в свое племя?» — обреченно спросила Ая, отводя взгляд. «Я пришел, чтобы познакомиться со своей женой, которую дали мне светлые боги, и на брак с которой меня благословила добрая старая женщина. Я пришел, чтобы узнать тебя, что ты любишь и что нет, что тебе нравится и чего ты хочешь от жизни». «Разве жены орков не хотят того, что хотят их мужья?» – недоверчиво прищурилась Ая. Ортар расхохотался. Странно, но и Ая почувствовала некоторое облегчение. По крайней мере, он не тащит ее в свое поднебесное племя, или как там его. И на том спасибо, как говорится. «Я рад, что ты успела так хорошо изучить обычаи моего народа», — отсмеявшись, заявил Ортар. «Но в разных племенах и обычаи разные». «Так что же ты хочешь?» «Сначала я намерен узнать, куда ты направляешься. Я уже понял, что у тебя есть какая-то цель, и ты не отступишь, женщина». «Сначала мне нужно освободить друзей». «Каких еще друзей?» «Вампира и оборотня. Они сейчас в подвале дома старосты. Ожидают суда за то, чего не делали». «Вампира и оборотня? И они не поубивали друг друга?» «Не знаю», — пожала плечами Ая. «Они давно в подвале. Мне нужно найти улики их невиновности, но я не представляю, как это сделать». «А в чем их обвиняют?» «В нападении на дочку старосты. Мы остановились на ночлег в их доме и ее ручного волка». «Бред». «Вот и я говорю. Но от этого не легче». «А с чего вас вообще занесло сюда, женщина?» «Мы идем в Аус». «Зачем?» «Чтобы я поступила в Институт благородных волшебниц», — торжественно сказала Ая и добавила. «Хочу стать магиней». «Образованная жена – это хорошо», — удовлетворенно отметил Ортар, чем крайне удивил Аю. «А магиня, да еще такого высокого класса, племени небесных врат точно не помешает». «Он серьезно?» – Ортар кивнул. «Он совсем не похож на других орков». «А почему все орки должны быть похожи? Это скучно». «Ладно, хватит терять время. Скоро этот деревенский суд». А я ошарашенно уставилась на светлого орка. Подумать только. Похоже, у них с друзьями действительно появился шанс. В назначенный час они с Ортаром вошли в здание деревенского суда. По совместительству, похоже, бывающее время от времени зданием фирмы. Пока Ая с Ортаром занимались расследованием и поиском алиби для Миилы с Розаром, деревенские втащили сюда узкие скамьи, стол для судьи и даже кафедру для свидетелей. Присмотревшись, Ая узнала в кафедре поставленный на попа стол, прикрытый покрывалом, но это право не могло ее смутить. Настолько зла она была после того, что они с орком узнали. Стоило им появиться на пороге, как старостиха набросилась на них. «От! Уже с орком! Она точно ведьма! Сама нелюдь и с нелюдями дружбу водит! А я не удивлюсь, если окажется, что и он с ними заодно! Видать, вместе с этими упырями на доченьку мою золотую напал, а люди наши испугнули их всех!» «Помолчи, Алия!» — скривился староста и ударил молотком по столу. «В Жлобино справедливый суд. Вам есть что сказать?» Обратился он к Ае с орком. «Хороша его жонка, ничего не скажешь. Ведь по орку видно, что он не из простых. А где один кочевник, там и другие поодаль. Это дело нравилось ему все меньше и меньше. Да и Марика не приходила в себя. Когда он покидал дом, прежде чем идти на суд, она лежала такая же бледная, как и утром, когда он на своих руках принес ее с опушки леса и не реагировала ни на что его бедная девочка. Нам нечего сказать», заявил Ортер, и по толпе крестьян разнесся восторженный гул. «Значит, сегодня будут сжечь нечисть». «Но мы привели с собой кое-кого, кому есть», — раздался звонкий голос Аи. «Кого это?» — недовольно скривилась старостиха. «Никаких свидетелей больше заявлено не было». «Я вас уверяю, Лера, этого свидетеля суд выслушает и без предварительного заявления», — слегка поклонился ей Ортер. «У меня есть что сказать», — заявила совершенно здоровая Марика, переступая порог фермы. Рядом с ней в зал вошел ее ручной волк. Ортер ободряюще пожал руку Аи. «Молодец, все сделала правильно. Из нее действительно получится хорошая магиня, раз она так быстро научилась пользоваться целительным амулетом и приготовила укрепляющий и проясняющий память отвар. Вместо того, чтобы ходить и искать подтверждение невиновности вампира и оборотня, лучше попробовать помочь единственному свидетелю преступления», — справедливо рассудил он. «Никогда бы Беловолк не напал на своего собрата, пусть и обычного волка, и вампир не нарушил бы традиции гостеприимства. Это он знал наверняка. Оставалось только продумать схему лечения и проинструктировать его подругу, как пользоваться заряженным целительской энергией кристаллом». «А она молодец, все сделала верно». «Дочка!» Не веря своему счастью, староста поднялся из-за стола. «Я в порядке, папа», — ответила ему Марика. «И помню все, что произошло, и расскажу вам всем. Наконец-то расскажу». Ая, в это время пристально наблюдавшая за старостихой, увидела, какой ненавистью вспыхнули ее глаза. «Эта ведьма ее околдовала!» — закричала женщина. «Не верьте ей! Не слушайте!» «Аллея!» прикрикнул староста, и ей пришлось замолчать. «Правда в том», — начала Марика, и видно было, что рассказ дается ей с трудом. «Правда в том», — повторила она, — «что Аллея занимается некромантией, недавно увлеклась». Толпа испуганно замерла. Воцарилась такая тишина, что слышен стал полет мухи. Еще бы, жена старосты оказалась некроманткой. «Когда в деревню вошли оборотень с вампиром, Аллея решила оставить их у себя на службе». При этих словах непроницаемое черное лицо Миилы, также с Розаром присутствующее в зале, тронула чуть заметная ироничная улыбка. Ночью Алия подняла несколько умертвий, которые должны были помочь ей справиться с гостями. «Я хотела остановить ее». Марика провела руками по белой коже шеи, на которой отчетливо угадывались синие следы от пальцев. «Хорошо, что подоспели наши гости, папа», — сказала она, кивнув головой в сторону подсудимых. «Они спасли мне жизнь, но я все равно сильно испугалась». «Почему ты раньше не сказала мне об Алии, дочка?» — тихо спросил староста, избегающий смотреть на жонку, замеревшую на месте и уставившуюся на деревянные доски под ногами. «Я думала, смогу ее переубедить», — сказала Марика. «Наказание за некромантию без лицензии». Алия разрыдалась, но никто не стремился ее утешать. Все в деревне любили Марику и жалели девушку. Кто знает, как далеко могла зайти начинающая ведьма, ведь ее падчерица действительно могла умереть. «Наказание за некромантию без лицензии назначаете не вы», — раздался твердый голос Ортера. «И не деревенский суд. Женщину должен судить ковен магов. Вам следует связаться с Аусом, а пока взять ее под стражу». «Только не в подвал», — подал голос Розар. Он, похоже, был ничуть не удручен происходящим. «Там у вас так сыро, а у людей, даже начинающих некромантов, слабое здоровье». Ая заметила, что лицо Миилы тронула едва заметная улыбка. Подруга не повернула головы к оборотню, но видно было, что ей приятно было слышать эти слова. «Засим разрешите откланяться», — сообщил Ортер. «Нам нужно попасть в Аус до темноты». Староста пытался остановить их, чтобы отблагодарить как следует за то, что вылечили его единственную дочь, но компания вежливо отказалась. Не прошло и часа, как орк с подругой, вампирелла и оборотень покинули деревеньку. Впереди их ждал Аус, и сердце Аи замирало в предвкушении. Она не сомневалась, что обязательно поступит в институт, Мила была хорошим и компетентным наставником, только успеет ли она первой? Выиграет ли она квест?